Глава 19. Пятый день. Баграт проснулся от непривычного ощущения. Он выспался. Ого! Глянул на часы 7 утра, а в теле бодрости с запасом, хотя лег в районе часа ночи. Интересно, с каких пор ему стало хватать 6 часов, чтобы как следует выспаться? Вот что делает с человеком отцовство. Вчера все кружило возле детской, беспокоился, вдруг Пашка опять начнет капризничать. Но и он, и Милана этой ночью спали спокойно. Баграт вышел из спальни и застал Милану в гостиной на ковре возле дивана. Она что-то печатала на выданном им вчера ноутбуке. Пашка сидел рядом, старательно жевал грызунок и оглядывал хозяйским взглядом разложенные возле него игрушки всех мастей. «Ты как, нормально себя чувствуешь?» — обратился Баграт к Милане. Она оторвала взгляд от монитора, повернулась к нему. «Нормально», — пожал плечами. «Я к чему спрашиваю?» — продолжил он. «Мне в офис надо, дело не в проворот». «Иди, конечно», — кивнула Милана и снова уткнулась взглядом в монитор. Баграт собрался было идти одеваться и тут подумал, «Как-то это нечестно, сам идет работать в офис, а Милана остается с Пашкой и, кажется, тоже работает». «Ты точно с ним справишься?» — переспросил на всякий случай. «А вдруг он начнет капризничать?» «А как ты думаешь, мы справлялись до того, как ты привез нас сюда?» — усмехнулась Милана. «Честно говоря, не имею ни малейшего понятия», — почесал он затылок. Милана воззрилась на него с недоумением, снизошла до ответа. «У меня есть способы его успокоить. Сходим погулять, развлечемся, не переживай». И он поехал, успокаивая себя тем, что уже в 6 вернется к домашним, поможет Милане искупать малыша, если надо будет нести ночную вахту. Однако ближе к обеду ему позвонил партнер из Москвы. «Баграт, тут такое дело, ночью на складе случился пожар». Баграт замер, шокированный новостью. Гостиница была не единственным бизнесом, которым владел Саркисян. Он также занимался поставкой продуктов в рестораны столицы. Под это дело у него был арендован огромный склад в пригороде Москвы, забитый товаром по завязку, к слову. Баграта прошиб холодный пот, когда он подсчитал возможные убытки. Гостиницей владел не так давно и еще не успел расплатиться за огромный кредит, который взял на ее покупку. Так что этот бизнес пока что скорее ел деньги, чем приносил, и тут такое... «Какой нахрен пожар?» Баграт подскочил с места. «Приезжай, надо разобраться. Тут какая-то ерунда со страховкой». Партнер ввел его в еще больший шок. После таких известий Баграт тут же понесся в аэропорт. По пути купил билет до Москвы. Пока ехал, звонил отцу, начальнику склада, в страховую. Уже в зале отлета вспомнил, что он вообще-то живет не один, что дома его ждут. Мысленно чертыхнулся. Души тут же начали охватывать нешуточных размеров волнения. Что если Пашка снова начнет устраивать концерты? Что если Милане опять станет плохо, а его нет? И так далее, и по тому же месту. Хоть разрывайся на части, честное слово. Он тут же набрал номер Миланы. «Мне срочно нужно уехать в Москву, думает, на пару-тройку дней. Я постараюсь управиться максимально быстро. Ты сможешь побыть с Пашкой одна это время?» Ждал, что она начнет ругаться, назовет его безответственным или еще что. Однако она быстро ответила. «Хорошо». Просто хорошо и все. Даже не спросила, зачем он едет, что случилось. Что немного обидела. И ругаться почему-то тоже не стала. «Я волнуюсь, как ты там справишься», — продолжил Баграт. «Сейчас позвоню соседу, предупрежу. Если вдруг что, сразу звони ему, я скину номер. Он круглосуточно дома». «Зачем?» — удивилась Милана. «Ну, мало ли». «Ага», — ответила она безучастно. «Я вернусь, как только смогу», — пообещал Баграт. «Езжай спокойно, делай дела», — сказала она. Именно такая манера поведения девушек нравилась Баграту больше всего. Когда слушались, не выносили мозг лишними вопросами, моментально входили в положение, старались угодить. Но когда Милана себя так вела, это наводило на подозрение. После разговора с Багратом Милана повернулась к Пашке и довольным голосом проговорила. «Ну что, сыночек, соскучился по родной квартирке?» Справедливо рассудил, если Баграт думает, что она будет ждать его дома, пока он там шляется по девкам в своей Москве, то пусть подумает еще раз. Она ему не собачка сидеть на привязи, пока хозяин нагуляется. Каков был договор? 7 дней у него в квартире, так? Сегодня 5-й, а Баграт уехал на несколько суток. Так что она может со спокойной совестью ехать домой. И это его проблема, что последние дни он решил потратить на развлечения, а не на общение с сыном. Счастливая до нельзя, она собрала вещи, вызвала такси и уехала, не забыв оставить ключи от квартиры Баграта и его же соседу. Надо же. Она почти поверила, что он серьезно отнесся к отцовству.